Однако я держусь и езжу на этом коньке уже 3 месяца. «Значит, вы обманули меня?» — воскликнула мадам де Соф. «Королева Маргарита, ваша жена по-настоящему?» Генрих улыбнулся. «Слушайте, Генрих, эти ваши улыбки выводят меня из себя до такой степени, что хотя вы и король, но иногда у меня является жестокое желание выцарапать вам глаза». «Значит, мне удается провести кое-кого этой мнимой близостью. Если бывают такие случаи, когда вам хочется выцарапать мне глаза, хотя я и король, следовательно, и вы верите, что эта близость существует». «Ах, Генрих, Генрих, мне думается, что сам Господь Бог не знает ваших мыслей», — сказала мадам де Соф. «Я мыслю, моя крошка, так», — сказал Генрих. «Сначала Екатерина приказала вам меня любить, потом в вас заговорило чувство, и теперь, когда начинают говорить оба эти голоса, вы прислушиваетесь к голосу лишь своего сердца. Я вас тоже люблю от всей души, и вот поэтому, если бы у меня и были тайны, я не поверил бы их вам из страха как-нибудь запутать вас». Ведь дружба королевы-матери ненадежна. Это дружба тещи. Совсем не это требовалось Шарлотте. Каждый раз, когда она пыталась проникнуть в бездны души возлюбленного, между ними опускалась какая-то толстая завеса и тотчас становилась для Шарлотты непроницаемой стеной, отделявшей их друг от друга. Она почувствовала, что слезы набегают на глаза от его ответа, и, услышав звон колокола, пробившего 10 часов, сказала Генриху: «Сир, время спать. Мне завтра надо очень рано приступать к моим обязанностям у королевы-матери». «На сегодняшний вечер вы изгоняете меня, моя крошка?» — спросил Генрих. «Генрих, мне грустно. А в грусти я покажусь вам скучной, и вы перестанете меня любить. Поймите, что будет лучше, если вы уйдете». «Хорошо. Раз вы этого хотите, Шарлотта, я уйду. Но Святая Пятница, окажите мне милость и разрешите присутствовать при вашем переодевании». «А как же королева Маргарита, сир? Неужели вы заставите ее ждать, пока я переоденусь?» «Шарлотта», — серьезным тоном сказал Генрих, — «у нас было условие никогда не говорить о королеве Наварской, а сегодня мы говорили о ней чуть ли не весь вечер». Мадам де Соф вздохнула и села за туалетный столик. Генрих взял стул, пододвинул его к своей возлюбленной, стал коленом на сиденье и облокотился на спинку своего стула. «Ну вот, милочка моя Шарлотта», — сказал Генрих. «Теперь мне видно, как вы наводите красу. Притом для меня, что бы вы там ни говорили. Боже мой, сколько всяких вещей! Сколько баночек с душистыми притираниями, сколько пакетиков с пудрой, сколько флаконов, сколько коробочек с помадой! Это только кажется, что много», — со вздохом ответила Шарлотта. «А на самом деле очень мало. Оказывается, и этого все же недостаточно, чтобы царить одной в сердце вашего величества». «Послушайте, не будем возвращаться в область политики», — сказал Генрих. «Что это за тоненькая маленькая кисточка? Не для того ли, чтобы подводить брови моей богини?» «Да, сир», — с улыбкой ответила мадам де Соф, — «вы сразу угадали». «А этот гребешок слоновой кости?» «Делать пробор. А это прелестная серебряная коробочка с чеканной крышечкой. О, это Рене прислал мне свой замечательный опиат. Он уже давно сулился изготовить средство для смягчения моих губ. Хотя вы, ваше величество, благоволите находить их иногда достаточно мягкими, и так?» Тогда Генрих, все больше развеселяясь по мере того, как разговор вступал в область женского кокетства, нагнулся и, как бы в подтверждение слов, сказанных очаровательной женщиной, поцеловал ее в губы, которые она с большим вниманием разглядывала в зеркало. Шарлотта протянула было руку к серебряной коробочке, служившей предметом разговора, желая, вероятно, показать Генриху, как нужно накладывать на губы эту красивую помаду, как вдруг короткий стук в дверь заставил обоих влюбленных вздрогнуть. «Мадам, кто-то стучится», — сказала Дариола, высовывая голову из-за портьеры. «Узнай, кто, и приди сказать», — ответила мадам де Соф. Генрих и Шарлотта с тревогой переглянулись. Генрих уже собрался скрыться в молельню, где он не раз находил себе убежище, как появилась Дариола. «Мадам, это парфюмер, мэтр Рене». При этом имени Генрих нахмурился и невольно закусил губы. «Если хотите, я откажусь его принять», — сказала мадам де Соф. «Нет-нет», — ответил Генрих, — «мэтр Рене никогда не делает ничего, не продумав заранее своих действий. И если он пришел к вам, значит, у него есть основания для этого». «Может быть, тогда вы спрячетесь?» «Не стану этого делать», — ответил Генрих, — «потому что мэтр Рене имеет сведения обо всем, и мэтр Рене отлично знает, что я здесь». «Но у вашего величества могут быть причины чувствовать себя неприятно в его обществе». «У меня? Никаких», — ответил Генрих, делая над собой усилие, которое при всем самообладании он все же не смог скрыть совсем. «Правда, отношения у нас были прохладные, но с вечера святого Варфоломея они наладились». «Впусти», — сказала Дариоле мадам де Соф. Через минуту вошел Рене и одним взглядом осмотрел всю комнату. Мадам де Соф продолжала сидеть перед туалетным столиком. Генрих Наварский вернулся на диванчик. Шарлотта сидела на свету, Генрих в полутьме. «Мадам, я явился принести вам свои извинения», — почтительно, но непринужденно сказал Рене. «А в чем, Рене?» — спросила мадам де Соф с особой мягкой снисходительностью, свойственной хорошеньким женщинам по отношению к тому разряду своих поставщиков, который способствует их красоте. «В том, что я давно уже обещал вам потрудиться для ваших красивых губок, а между тем сдержали ваши обещания только сегодня, да?» — спросила мадам де Соф. «Только сегодня?» — удивленно повторил Рене. «Да, я получила эту коробочку только сегодня, да и то вечером». «Ах, да», — произнес Рене с каким-то странным выражением лица, глядя на коробочку, стоявшую на столике перед мадам де Соф и совершенно похожую на те, какие у него остались в лавке. «Я так и думал», — прошептал он про себя. «А вы уже пробовали мой опиат?» — спросил он вслух. «Нет, еще я только собиралась попробовать его, как вы вошли». На лице Рене появилось выражение раздумья, не ускользнувшее от Генриха, от которого, впрочем, мало что ускользало. «Ну, Рене, что с вами?» — спросил король Наварский. «Со мной, сир?» «Ничего», — ответил парфюмер. «Я смиренно жду, ваше величество. Не скажете ли вы мне что-нибудь до моего ухода?»